Глава 28. Чем объясняется этот десант в обитель? У меня не было другого выхода. Что это значит? Что стряслось? Ивана говорила с нескрываемой враждебностью, но Ньяман был так рад услышать голос девушки, что даже не подумал осадить ее. Ему казалось, что она скрывается где-то в подлеске, приникнув ухом к своему мобильнику. И эта воображаемая картина больно уколола его. Но он все же собрался с мыслями и коротко обрисовал ей ход расследования. «И вы упекли за решетку парней, у которых и без того полно проблем. Лучше вы ничего не придумали?» «В настоящее время я занимаюсь местными правонарушителями. По-моему, это вполне логично, разве нет?» «Я с утра до ночи общаюсь с сезонниками и могу вас заверить, что среди них точно нет ни любителей искусства, ни тех, кто хоть что-то знает о религиозной культуре. Если это убийство, то оно связано с ритуалами и верованиями посланников». Майор усмехнулся. Он был вполне согласен с ней. Но во всем этом деле фреска сыграла свою роль. Он это нутром чуял. «Сегодня днем я видела вашу альтер-эго», — продолжала Ивана. «Кого-кого?» «Вашу грудастую жандармиху». Эта характеристика уязвила его. Он сам не знал, почему. «Расскажи-ка лучше, что ты раскопала?» Ивана скупо, короткими сухими фразами передала ему свои впечатления от общины и ее членов. Как ни печально, она ничего не обнаружила. «Это все?» — пробурчал Ньяман. «Я тут подружилась с одной девушкой, но мне еще нужно время». «А вот времени-то у тебя как раз в обрез». «Это очень закрытое сообщество, и насильственное вторжение в него исключено. Ваш рейд и без того уже наделал шума. Но тут есть еще кое-что». И она начала рассказывать ему фантастическую историю о ночных черных мессах. «Там говорили о каком-то звере. Das Beast». «Что это значит?» «Понятия не имею, но я почуяла его присутствие, присутствие зверя». Ньяман решил, что нужно поскорее вытаскивать оттуда Ивану, пока она не ушла с головой в темную пучину этого фарса. «У меня к тебе поручение», — сказал он, стараясь вернуть ее к серьезной теме. «Посланники сложили обломки свода где-то у себя, в диацезе. Некий Якоб заверил меня, что мы можем их увидеть, но я почти уверен, что он нас надует». «И что?» «Найди их. Они там, в обители. И чутье мне подсказывает, что один из ключей к разгадке нашего дела — именно эта труха». «А если я их отыщу, что мне с ними делать?» «Ну вот, снова этот ее насмешливый тон, на грани провокации». Разговоры с ней грели ему сердце, и в то же время внутри разверзалась какая-то пустота. «Ну, по крайней мере, мы будем знать, что они там находятся, и сможем сделать обыск». «Я смотрю, у вас это входит в привычку». «Ивана, разыщи мне эту фреску, и как можно скорей. Ты поможешь нам сэкономить драгоценное время». Она уже собралась отключиться, как он торопливо добавил. «Ивана!» «Что?» «Только будь осторожна. Мы понятия не имеем, во что вляпались». Ивана было хихикнула, но смех тут же застрял у нее в горле. «Ха, кому вы это говорите?»